Сейчас я тебя отпущу и проверю твою курточку. Лежи тихо и головы не поднимай. Тебе же хуже будет. Нашел дуру голову поднимать. Ага, когда его пояс с оружием прямо на той же курточке висит. Но откуда ты взялся на многострадальную задницу бедной девушки со своими стихийными способностями и офигенной наблюдательностью? Ведь теперь отзовут, взгреют, да хоть бы не уволили, а то ведь 18 лет каторги. Настоящий! С невыразимым огорчением выругался мистралиец, который, видимо, как раз добрался до вожделенного доказательства. А ты надеялся, что все-таки фальшивый? Всхлипнула Хатанг, так и не поднимая головы от подушки. Так тебе хотелось самолично врага короны разоблачить и еще разок прославиться? Гад, подлец, зараза, сволочь такая! Убери от меня руки! Тише! Гад и не подумал убирать руки, а напротив настойчиво, чуть ли не насильно, перевернул несостоявшуюся жертву лицом вверх и опять обхватил за шею, только на этот раз мягко и осторожно. Я только посмотрю. Нет, следов не осталось, хвала небу. Ну, не плачь, пожалуйста, мне самому неприятно. Выставил себя идиотом, да еще и тебя напугал. Успокойся, все нормально. Я никому не скажу. Тебя король приставил за Ольгой присматривать. Тебе все нормально, а со мной теперь Флавиус знаешь, что сделает? Ничего он тебе не сделает. Откуда он узнает? А ты королю не скажешь? Не скажу, покаянно пообещал мистралиец, прижимая к груди рыдающую девушку. Честное слово, ни королю, ни Флавиусу, никому. Только... если кто-нибудь, кроме них, не знает о тебе. Кто-то знает? Жак. А зачем? Для контроля. Вот завтра я схожу к Жаку и попрошу, чтобы он точно подтвердил все, что ты сказала. А больше никто не узнает. Он же трепло, он же сразу все королю доложит. Не сдал же он тебя до сих пор и теперь не сдаст. Если ему все объяснить, чем это тебе грозит, не плачь. Все будет хорошо. Я даже Ольге ничего не скажу. Слово чести. Хатанг уткнулась лицом в его плечо и разревелась еще горше.